Я свихнулся от любви. Влад возвращается вечером, и я с ликованием встречаю его. «Тебе уже не терпится продолжить?» — хитро спрашивает он. Не отвечая ему, просто киваю. «Я тогда схожу в ванную, а затем мы поиграем с тобой», — с улыбкой говорит он. «Я скоро вернусь». Я никак не могу дождаться его возвращения. Прохожу в комнату и готовлюсь к вечеру страсти. Наверное, меня уволят, но мне уже плевать. Я свихнулся от любви. Как только Влад появляется в спальне, я сразу же опускаюсь перед ним на колени. Возбуждение кружит голову. Губки будто сами тянутся к его паху, начиная жадно облизывать каждый сантиметр. Мне не хочется ни с кем делить это удовольствие. И пока я вылизываю гениталии моего мужчины, его руки нежно гладят мою голову. Я беру в рот член и выплевываю его через секунду, переключаюсь на яички, а затем снова засасываю член. Так, чередуя ласки, я довожу Влада до неистовства. Его член снова каменный, и я наслаждаюсь его упругостью. Страсть толкает меня на безумие. Я с жадностью обхватываю головку губами, засасывая ее как можно глубже, представляя себе, что это самое вкусное мороженое, когда я когда-либо пробовал. Снова это волшебное чувство, словно наши тела и чувства становятся неотделимыми. Есть только я и он. Фонтан эмоций струится сквозь меня. В этот момент мне так хорошо и свободно. Я просто плыву в танце и наслаждаюсь приятными ощущениями. Меня обуревает желание, страсть, необузданность. Я хочу всего и сразу. Я все меньше и меньше могу себя сдерживать. Его возвышение надо мной приводит в состояние эйфории. Это незабываемое ощущение, а его руки, крепкие и одновременно нежные, неустанно ласкают мое тело. Постепенно я начинаю двигаться в ответ. Влад, не переставая двигаться, слегка отстраняется от меня и протягивает руку, аккуратно начиная массировать мои яички, жадно ощупывая их. Мне нравится, когда он ласкает мои гениталии. В отличие от других мужчин, он не зацикливает свое внимание только на члене, а ласкает все мое тело, впрочем, как и я. Это он научил меня обращать внимание во время интимных игр на разные участки тела. Мне очень нравится, например, во время минета оттягивать губами его мошонку. Она такая тугая, вкусная, манящая, будто он наносит специальные крема на нее. Мои размышления прерывает пульсация его ствола. Влад начинает стонать, производя более резкие толчки в мою сторону. Я уже готов принять всю его сладкую сперму внутрь, пытаясь раскрыться перед ним еще больше. Однако окончание так и не наступает. «Можно кончить на твое лицо?» — спрашивает он. Киваю и позволяю ему дрочить на мое лицо. Он начинает активно трясти свое достоинство вперед и назад, постепенно ускоряясь. Конец ствола направлен прямо в мой жаждущий ротик. И только через несколько минут я ощущаю первые капли. Это словно роса в жаркой пустыне, настолько его жидкость приятна для меня. Отказавшись от всех движений и даже дыхания, я жду остатков молока. Мне не хочется терять и частички до полного излияния мужчины. Когда все кончается, я с упоением проглатываю все, вылизав дополнительные капли с его члена. Я открываю глаза. Боже мой, что это было? Где-то внизу разливается приятное тепло и волнами расходится по моему телу, заставляя подрагивать кончики пальцев. «Влад, я у тебя уже зависаю третий день. Означает ли это, что мы живем вместе?» Вытирая губы, спрашиваю я. «Алик, все не так просто», — вздыхает Влад. «У меня есть кое-какие обязательства, я же тебе говорил». «Ты говорил, что тебе надо расстаться с Женей. Ты с ним расстался. В чем теперь проблема? Что нам мешает снова быть вместе?» «Алик, я не знал, как тебе сказать, но проблема не только в Жене. То, что он ушел, не дает нам права жить вместе. Помнишь, я был женат?» «Ну и...» С возмущением и недоверием смотрю на него. «Неужели он сейчас пытается мне сказать, что не готов пока быть со мной? А как же наши отношения? Как же кольцо?» «Она хочет попробовать все сначала, а у нас с ней общий ребенок. Она приезжает завтра, и я вынужден попросить тебя уехать сегодня, чтобы она не увидела тебя случайно». «Ты меня бросаешь?» Мои глаза наполняются не только возмущением, но и слезами. «Алик, мы можем иногда встречаться и зависать вместе. Я никогда не против встретиться с тобой в гостинице, чтобы мы могли любить друг друга, но жить вместе мы не можем, прости». «Влад, после всего, что между нами было, ты серьезно?» Начинаю реветь, уже не могу сдерживать рыдания. «Алик, я люблю тебя. Ты разбиваешь мне сердце слезами. Прекрати истерику, ты ведь уже взрослый, должен все понимать». «Любишь?» — кричу я на всю квартиру. «И ты думаешь, я тебе поверю?» «Алик, я бы не хотел терять тебя. Прошу, поверь мне, придет время и все разрешится. Я бы очень хотел продолжить наше общение, если ты не против. Мне не хватает наших встреч». Я смотрю на него, но с трудом верю, что он предлагает мне роль любовника на подхвате. «Ты хочешь, чтобы я поверил в твою любовь, а сам вышвыриваешь меня из своей жизни? Ты меня за дурака держишь?» «Алик, клянусь, я люблю тебя. Но я не принуждаю тебя, ты сам должен выбрать, чего хочешь ты. Я уже озвучил свое желание. Ты бросаешь меня. Я думал, если не будет Жени, то мы сможем снова быть вместе, и все будет как раньше». Мне хочется реветь в голос. Ради него я пошел на многое, я бросил работу. Я изменил курс своей жизни. В конце концов, я стал для него подонком. Пошел на преступление с похищением Жени и переспал с Ильей. Терпел унижение. «Я сам не рад, что так сложились обстоятельства», — разводит он руками. «Малыш, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Мне правда очень больно видеть твои слезы. Знаю, не утруждайся», — смахнув слезу, бросаю я. «Ты был для меня всем. Теперь аривидерчи. Не звони больше и не ищи встреч. Я хочу забыть о твоем существовании. Ты для меня умер». Говоря это, я ощущаю некое облегчение. Мне давно надо было поставить точку на своей странной привязанности к Владу, но я не мог это сделать. «Алик», — внезапно он подходит ко мне и прижимает к себе. «Ты очень пожалеешь, если полностью прервешь связь со мной, поверь мне». «Что ты имеешь в виду?» «Я просто хотел тебя предупредить. В следующий раз я тебя не приму, если ты сейчас вот так уйдешь. Мы могли бы быть любовниками и трахаться время от времени». Горечь подкатывает к горлу. Глядя прямо перед собой, я опускаюсь на стул. Я слышу, что Влад продолжает говорить, но мне уже плевать. Я не могу поверить в то, что он говорит. Но теперь пазлы в голове медленно начинают сходиться. Каждый раз, когда я был с ним, я чувствовал, что он изменился. Но я списывал это на то, что он просто обижается на меня из-за нашего прошлого разрыва. Внезапно у Влада звонит телефон, и на дисплее высвечивается симпатичный парень на фоне универа и подпись «Пашуля». И тут меня словно током ударяет. Все становится предельно ясно. «Пашуля? Не ответишь? Ты с ним тоже спишь?» — со злобой в голосе спрашиваю я. «Алик, ну какое это имеет значение? Отвечай мне. У тебя с ним что-то есть?» У меня руки чешутся подойти к нему и выдернуть с корнем его член. Старый козел. Я же делал все возможное, чтобы быть для него лучшим. А он все это время развлекался параллельно с каким-то Пашулей. Меня предали. Я отдал Владу часть души, он был для меня не просто смыслом жизни, а самым близким существом. Если бы понадобилось, я бы умер за него, и он предал меня. Я видел в нем своего бога, а всегда был и является похотливым преподом. В моей голове начинают сходиться все ниточки. А я, дурак, даже не придавал значения, что это вдруг он воспылал ко мне снова любовью. «Суки! Гнида и мразь!» В моих глазах загораются огни ненависти. Моя голова мгновенно приходит в норму. В какой-то момент наваждение пропадает, и я могу увидеть, что эта детская влюбленность во Влада — не что иное, как простое влечение. Он стал моим первым мужчиной, и мое тело подсело на него, как на наркотик. Мне нужно взрослеть. В итоге я сам себя загнал в эмоциональную ловушку. Проглядел тот момент, когда начал думать о нем как о единственно возможном для себя мужчине. Теперь я осознаю это, и наша последняя встреча помогла мне увидеть все. Я больше не хочу его. Можно сказать, я прямо сейчас закрываю свой гештальт под названием «Мой любимый препод». Мне не хочется больше видеть этого человека. В один миг его образ идеального мужчины рухнул. Я вижу просто похотливого мужика, коих много. Он ничем не отличается от других, только разве что умеет доводить до оргазма. Никогда не думал, что можно так сильно разочароваться в людях, да еще в моем возрасте. Не знаю, отчего так больно. Потому что меня предали или потому что это сделал именно он. Я поплатился за свой грех. Не зря библейская истина гласит: «Не создай себе кумира». Я это сделал. Создал своего кумира и полюбил его всем сердцем. Я возвращаюсь в дом Ильи, иду в душ, чтобы смыть себе запах спермы Влада, и в полной мере насладившись изысканной ванной пеной, медленно выхожу. Ильи в доме нет. Я набираю его, но он быстро говорит, что он уехал улаживать какие-то дела. Я говорю ему, что больше никуда не уйду. Буду с ним и очень жду его, чтобы извиниться за свою выходку.